3. Бен Ханском пьет виски. Если бы в тот вечер, 28 мая 1985 года, вы захотели найти человека, которого журнал Time назвал, возможно, самым многообещающим молодым архитектором Америки, сохранение энергии в городе и младотурки, Time, 15 октября 1984 года, вам пришлось бы поехать на запад от Омахи по автостраде 80, потом по указателю Шведхолм свернуть на шоссе 81 и доехать до центра Шведхолма, ничего собой не представляющего. Там повернуть на шоссе 92 перед рестораном Убаки, съешь и облизнешься, куриные стейки — наша специализация, и вновь мчаться среди полей до шоссе 63. Повернуть направо. Шоссе 63, как стрела, пронзает заброшенный маленький городок Гатлин и приводит в Хеммингфорд-Хоум. В сравнении с центром Хеммингфорд-Хоума, центр Шведхолма выглядел как Нью-Йорк. Деловой район Хеммингфорд-Хоума — 8 зданий, 5 на одной стороне улицы и 3 на другой. Парикмахерская чистая стрижка, в витрине которой висела пожелтевшая от времени, написанное от руки 15 годами ранее объявление: «Если ты хиппи, стригись где-нибудь еще». Кинотеатр, где показывали только старые фильмы. Универсальный магазинчик. Добавьте к этому отделение банка, домовладельца Небраски, заправочную станцию, аптеку Рексола и магазин сельскохозяйственной техники и скобяных товаров. Только последнее заведение выглядело более или менее процветающим. И в конце квартала, рядом с пустырем, вы нашли бы придорожный бар-ресторан «Красное колесо», стоящий словно пария чуть в стороне от остальных зданий. Если бы вы забрались в такую глубинку, то обязательно увидели бы на земляной, в рытвинах автостоянке старенький кадиллак-кабриолет модели 68-го года с двумя СБ-антеннами на багажнике, с заказным номерным знаком Кэдди Бена над передним бампером. СБ-антенны обеспечивают прием в СБ-диапазоне 27 МГц, в котором работают многие любительские радиостанции. А в зале нужного вам человека, который шел к стойке бара, долговязого, дочерна загоревшего, в рубашке из шамбре, в выленивших джинсах, обтрепанных саперных сапогах. Сетью морщинок в уголках глаз, но нигде больше. Выглядел он лет на 10 моложе своего возраста, составлявшего 38 лет. «Привет, мистер Ханском!» Рики Ли положил бумажную салфетку на стойку перед садящимся Беном. В голосе Рики Ли слышалось изумление, и он действительно изумился, потому что никогда раньше не видел Ханскому в колесе накануне рабочего дня. Он регулярно приходил сюда каждую пятницу вечером, чтобы выпить 2 стакана пива, и каждую субботу, чтобы выпить 4 или 5. Всегда справлялся о 3 мальчиках Рики Ли, всегда уходя оставлял под пустым стаканом $5 чаевых. По части «поговорить за жизнь» или «личного уважения» он, несомненно, был самым любимым клиентом Рикки Ли. $10 в неделю и 50 каждое Рождество в последние 5 лет. Конечно, неплохо, но хороший собеседник ценился дороже. Хороший собеседник вообще в дефиците, а уж в такой-то дыре, где никто 2 слов связать не мог, они встречались реже, чем зубы у курицы. Хотя родился и вырос Ханском в Новой Англии, а учился в Калифорнийском колледже, что-то в нем было от экстравагантного техасца. Рикки Ли рассчитывал на появление Бена Ханскома по пятницам и субботам, потому что привык на это рассчитывать. Мистер Ханском мог строить небоскреб в Нью-Йорке, где уже построил 3 наиболее обсуждаемых здания. Художественную галерею в Редондо-Бич или административный корпус в Солт-Лейк-Сити, но появлялся вечером в пятницу. Где-то между 7:30 и 10 вечера дверь с автостоянки открывалась, и он входил в зал, словно жил на другом конце города, и решил заехать в колесо и выпить пиво, потому что по телевизору не показывали ничего интересного. На своей ферме в Джанкинсе он построил взлетно-посадочную полосу, куда прилетал на собственном Лирджете. Двумя годами раньше он работал в Лондоне. Сначала проектировал, а потом контролировал строительство нового коммуникационного центра BBC, здания, из-за которого в английской прессе до сих пор продолжались жаркие дебаты. «Гардиан. Возможно, самое прекрасное здание, построенное в Лондоне за последние 20 лет. Mirror. Если не считать лица моей тещи после попойки в пабе, ничего более отвратительного увидеть мне не доводилось». Когда мистер Хэнском взялся за этот заказ, Рикки Ли подумал: «Ну что ж, когда-нибудь я его еще увижу, или, возможно, он забудет про нас». И действительно, пятничный вечер сразу же после отъезда Бена Хэнскома в Англию пришел и ушел без него, хотя Рикки Ли поворачивался к двери на автостоянку всякий раз, когда она открывалась между 8:30 и 10. «Ну что ж, когда-нибудь я его увижу». Возможно. Когда-нибудь пришлось на следующий вечер. Дверь открылась в 9:45, и он вошел в бар в джинсах, футболке с надписью «Вперед, Алабама» на груди и саперных сапогах. Выглядел так, словно приехал с другого конца города. А когда Рикки Ли прям-таки радостно воскликнул: «Эй, мистер Хэнском, господи, да что вы здесь делаете?» С легким удивлением посмотрел на бармена, как будто в его появлении здесь не было ну совершенно ничего необычного. И этот вечер не остался единственным. За 2 года его активного участия в работе над коммуникационным центром BBC он появлялся в «Красном колесе» каждую субботу. В 11:00 вылетал из Лондона на «Конкорде» и прибывал в аэропорт Кеннеди в 10:15, за 45 минут до взлета в Лондоне, во всяком случае, по часам. «Господи, это ж прям-таки путешествие во времени, так?» — прокомментировал потрясенный Рикки Ли. Стоявший наготове лимузин доставлял его в аэропорт Теттерборо в Нью-Джерси. Субботним утром эта поездка обычно занимала не больше часа. Он мог без всякой спешки подняться в кабину своего Лирджета до полудня и приземлиться в Джанкинсе к 3:30. «Если достаточно быстро лететь на запад», — сказал он Рикки Ли, — «день мог бы длиться вечно». Проспав 2 часа, он проводил час с управляющим фермы и 30 минут со своим секретарем. Потом ужинал и приходил в «Красное колесо» 1:30. Всегда один, всегда садился за стойку и всегда уходил один, хотя, видит Бог, в этой части Небраски хватало женщин, которые с радостью бы легли под него. На ферме он спал 6 часов, а потом тем же маршрутом, только в обратной последовательности, добирался до Лондона. Эта история производила неизгладимое впечатление на всех посетителей бара. «Может, он гей?» — как-то предположила одна женщина. Рикки Ли коротко глянул на нее, отметил тщательно уложенные волосы, сшитую по фигуре одежду, несомненно, с дизайнерскими ярлыками, бриллиантовые серьги, уверенный взгляд, и понял, что она с Востока, вероятно, из Нью-Йорка, а сюда приехала на считанные дни, то ли к родственникам, то ли к давней школьной подруге, и ей не терпится вернуться назад. «Нет», — ответил он, — «мистер Хэнском не гомик». Она достала из сумки пачку сигарет «Дорал», зажала одну красными блестящими губами, пока он подносил к ней огонек зажигалки. «Откуда вы знаете?» — спросила она и чуть улыбнулась. «Просто знаю», — ответил он. И он знал. Подумал о том, чтобы сказать: «Он самый одинокий мужчина, которого мне доводилось встретить за всю мою жизнь». Но он не собирался говорить ничего такого этой нью-йоркской женщине, которая смотрела на него так, будто видела перед собой новый и забавный вид живых существ. Сегодня мистер Хэнском выглядел немного побледневшим, немного рассеянным. «Привет, Рикки Ли», — поздоровался он, усаживаясь, а потом принялся изучать свои руки. Рикки Ли знал, что мистеру Хэнскому предстояло провести 6 или 8 месяцев в Колорадо-Спрингс, контролируя начало строительства культурного центра горных штатов, комплекс из 6 зданий, врезанных в горный склон. Когда его построят, люди будут говорить, что комплекс напоминает игрушки, которые ребенок-великан разбросал по лестничному пролету, объяснил он Рики Ли. Некоторые обязательно скажут и отчасти будут правы. Но я думаю, это сработает. Это самый крупный проект, за который я когда-либо брался, и его реализация — чертовски трудная работа. Но я думаю, все получится. Рики Ли предположил, что у мистера Хэнскома легкий приступ того, что актеры называют страхом перед выходом на сцену. Ничего удивительного, и, наверное, так оно и должно быть. Когда ты превращаешься в такую значимую величину, что тебя замечают, ты становишься достаточно большим, чтобы попадать под обстрел критики. А может, он просто приболел. Инфекций нынче хватало, всяких и разных. Рики Ли взял пивной стакан со стойки под зеркалом и потянулся к крану Олимпии. «Не надо, Рики Ли». Рики Ли повернулся к нему, удивленный, а когда Бен Хэнском оторвался от своих рук и поднял голову, испугался. Потому что мистер Хэнском не выглядел так, будто у него страх перед выходом на сцену, или он подхватил какой-то вирус, или что-то в этом роде. Он выглядел так, будто только что получил чудовищной силы удар и до сих пор пытается понять, что же его ударило. Кто-то умер. Он, конечно, не женат, но у каждого человека есть семья, и кто-то из ближайших родственников сыграл в ящик. И это так же точно, как говно сползает вниз по наклонной стенке унитаза. Кто-то бросил четвертак в музыкальный автомат, и Барбара Мандрелл запела о пьянице и одинокой женщине. «У вас все в порядке, мистер Хэнском?» Бен Хэнском вскинул на Рики Ли глаза, которые в сравнении с его лицом выглядели на 10, нет, на 20 лет старше. И в этот самый момент бармен с удивлением открыл для себя, что волосы мистера Хэнскома седеют. Раньше он никогда не замечал седины в его волосах. Хэнском улыбнулся жуткой улыбкой призрака. Или трупа. «Боюсь, что нет, Рики Ли. Нет, сэр, не сегодня. Сегодня у меня все отнюдь не в порядке». Рики Ли поставил пивной стакан и подошел к тому месту, где сидел Хэнском. Бар-ресторан пустовал, как обычно пустуют по понедельникам бары в период, когда футбольный сезон давно закончился. В зале не насчитывалось и 20 посетителей. Энни сидела у двери на кухню, играла в криббидж с поваром блюд быстрого приготовления. «Плохие новости, мистер Хэнском». «Плохие новости, совершенно верно. Плохие новости из дома». Он смотрел на Рики Ли, он смотрел сквозь Рики Ли. «Сочувствую, мистер Хэнском». «Спасибо, Рики Ли». Он замолчал, и Рики Ли уже собрался спросить, не может ли он чем-нибудь помочь, когда Хэнском задал свой вопрос. «Какой виски подают в твоем баре, Рики Ли?» «Для всех остальных в этой дыре 4 розы», — ответил Рики Ли. «Для вас, думаю, это дикая индюшка». Ответ вызвал у Хэнскому легкую улыбку. «Это хорошо, Рики Ли. Я думаю, тебе все-таки стоит взять пивной стакан. Как насчет того, чтобы наполнить его дикой индюшкой?» «Наполнить?» — с искренним изумлением переспросил Рики Ли. «Господи, мне придется выкатывать вас отсюда». «Или вызывать скорую помощь», — подумал он. «Не сегодня», — покачал головой Хэнском. «Сегодня не придется». Рики Ли внимательно заглянул мистеру Хэнскому в глаза, чтобы убедиться, что тот не шутит. И ему потребовалось меньше секунды, чтобы понять: нет, не шутит. Поэтому он взял с полки пивной стакан и извлек из-под стойки бутылку дикой индюшки. Горлышко бутылки застучало о край стакана, когда Рики Ли начал наполнять его виски. Он зачарованно наблюдал, как виски льется в стакан, и решил, что в мистере Хэнскоме не чуточка техасской экстравагантности, а гораздо больше. Никогда в жизни Рикки Ли не наливал такую большую порцию виски и сомневался, что еще когда-нибудь нальет. «Вызывать скорую помощь, чтоб я сдох. Если он выпьет этот стакан, мне придется звонить Паркеру и Уотерсу в Шведхолм, чтобы приезжали со своим катафалком». Тем не менее, он принес полный стакан и поставил перед Хэнскомом. Отец Рикки Ли как-то сказал ему: «Если человек в здравом уме, ты приносишь ему все, за что он платит, будь это моча или яд». Рикки Ли не знал, хороший это совет или плохой, зато знал другое. Если ты зарабатываешь на жизнь за стойкой бара, такие советы не позволяют совести изрубить тебя в капусту. Хэнском какое-то время задумчиво смотрел на чудовищную порцию виски, потом спросил: «Сколько я тебе должен за этот стакан, Рикки Ли?» Рикки Ли медленно покачал головой, не отрывая глаз от пивного стакана, наполненного виски. «Нисколько. За счет заведения». Хэнском снова улыбнулся, на сей раз более естественно. «Ну что ж, спасибо тебе, Рикки Ли. А теперь я хочу показать тебе нечто такое, чему научился в Перу в 1978 году. Я работал с человеком, которого звали Фрэнк Биллингс. Можно сказать, учился у него. Думаю, Фрэнк Биллингс был лучшим архитектором в мире. Он подцепил какую-то лихорадку, и врачи кололи ему самые разные антибиотики. Но ни один не мог с ней справиться. Биллингс умер, сгорев за 2 недели. Я хочу показать тебе то, чему научился у индейцев, которые участвовали в этом проекте. Местный самогон был очень крепким. Выпиваешь глоток, и он проскакивает вниз, и ты уже думаешь, как все хорошо. И тут кто-то зажигает факел у тебя во рту и пытается запихнуть его в горло. Однако индейцы пили его как кока-колу. Я редко видел кого-то пьяным и никогда не видел, чтобы кто-то страдал от похмелья. Мне не доставало духа пить его, как пили они. Но, думаю, сегодня я попробую. Принеси мне дольки лимона». Рикки Ли принес 4 и аккуратно положил на новую бумажную салфетку рядом с пивным стаканом виски. Хэнском взял одну дольку, запрокинул голову, как человек, собравшийся закапать капли в глаз, а потом начал выжимать лимонный сок в правую ноздрю. «Господи Иисусе!» — в ужасе воскликнул Рикки Ли. Горло Хэнскому двигалось, лицо побагровело, а потом Рикки Ли увидел, как слезы текут от уголков глаз к ушам. В музыкальном автомате сменилась пластинка. Спиннер спели о человеке резиновой ленте. «О боже, просто не знаю, сколько я смогу выдержать», — пели Спиннерс. Хэнском на ощупь нашел на стойке 2-ю дольку лимона и выжал сок в другую ноздрю. «Вы же нахрен убьете себя», — прошептал Рикки Ли. Хэнском бросил оба выжатых клинышка на стойку. Его глаза горели красным, он тяжело и часто дышал. Лимонный сок вытекал из ноздрей, прокладывая путь к уголкам рта. Хэнском схватил пивной стакан, поднял и осушил на треть. Замерев, Рикки Ли наблюдал, как кадык мистера Хэнскома ходит вверх-вниз. Архитектор поставил стакан на стойку, 2-ж содрогнулся, потом кивнул. Посмотрел на Рикки Ли и чуть улыбнулся. Краснота из глаз ушла. «Срабатывает, как они и говорили. Ты настолько занят своим носом, что совершенно не чувствуешь, что течет в горло». «Вы сошли с ума, мистер Хэнском», — просипел Рикки Ли. «Можешь поспорить на свою шкуру. Помнишь эту фразу, Рикки Ли? В нашем детстве она была в ходу. Можешь поспорить на свою шкуру. Я тебе говорил, что раньше был толстым». «Нет, сэр, никогда не говорили», — прошептал Рикки Ли. Он уже не сомневался, что мистер Хэнском получил известие столь чудовищное, что действительно мог рехнуться. Во всяком случае, на какое-то время. «Я был жиртрестом. Никогда не играл в бейсбол или баскетбол. В салочке меня всегда ловили первым. Я не мог убежать даже от самого себя. Я был толстым. Все так. И в моем родном городе жили парни, которые частенько гонялись за мной. Реджинальд Хаггинс, которого все звали Рыгало Хаггинс. Виктор Крис. Несколько других. Но мозговым центром той компании был Генри Бауэрс. Если эту землю когда-нибудь и топтал ногами действительно гадкий мальчишка Рикки Ли, то это был Генри Бауэрс. Он гонялся не только за мной. Моя беда была в том, что я не мог убегать так быстро, как остальные». Хэнском расстегнул пуговицы рубашки, распахнул ее. Наклонившись вперед, Рикки Ли увидел необычной формы шрам. На животе мистера Хэнскома, повыше пупка. Побелевший, разгладившийся, старый. Буква. Кто-то вырезал заглавную букву «H» на животе мужчины, судя по всему, задолго до того, как мистер Хэнском стал мужчиной. «Это сделал со мной Генри Бауэрс. 1000 лет тому назад. Мне повезло, что он не вырезал у меня на животе все свое чертово имя». На английском языке имя Генри пишется Henry. «Мистер Хэнском». Хэнском взял две другие лимонные дольки, по одной в руку, запрокинул голову и закапал в ноздри лимонный сок. Содрогнулся, положил выжатые клинышки на стойку, сделал два больших глотка из стакана. Опять содрогнулся, сделал еще глоток, ухватился за край стойки, закрыл глаза. На какие-то мгновения застыл, держась за стойку, как человек на яхте, плывущий по бурному морю, держится за леер, чтобы его не снесло за борт. Потом открыл глаза и улыбнулся Рикки Ли. «Я могу играть в эту игру всю ночь». «Мистер Хэнском, мне бы хотелось, чтобы вы это прекратили», — нервно бросил Рикки Ли. Подошла Энни с подносом, попросила налить 2 миллера. Рикки Ли наполнил 2 стакана, отдал ей. Ноги у него стали ватными. «С мистером Хэнскомом все в порядке, Рикки Ли?» — спросила Энни. Смотрела она мимо него, и Рикки Ли повернулся, чтобы проследить ее взгляд. Мистер Хэнском перегнулся через стойку и осторожно брал дольки лимона из пластиковой коробки, в которой Рикки Ли держал фрукты для напитков. «Не знаю. Думаю, что нет». «Тогда вынь палец из своей задницы и сделай что-нибудь». Энни, как и большинство других женщин, неровно дышала к Бену Хэнскому. «Не могу. Мой отец всегда говорил, что если человек в здравом уме... «Твоему отцу Бог дал меньше мозгов, чем суслику. Оставь своего отца в покое. Ты должен положить этому конец, Рикки Ли. Он же собирается себя убить». Получив указание к действию, Рикки Ли вернулся к тому месту, где сидел Бен Хэнском. «Мистер Хэнском, я действительно думаю, что...» Хэнском запрокинул голову, выжал обе дольки, фактически втянул в себя сок, словно кокаин. Глотнул виски, как воду, строго посмотрел на Рикки Ли. «Бух-бах, мы танцуем и поем, очень весело живем», — прервал он Рикки Ли и рассмеялся. Виски в стакане осталось на донышке. «Этого достаточно», — Рикки Ли потянулся к стакану. Хэнском мягко отодвинул его за пределы досягаемости. «Хуже уже не будет, Рикки Ли. Хуже уже не будет, друг мой». «Мистер Ханском, ну, пожалуйста, у меня кое-что есть для твоих мальчишек, Рикки Ли. Черт, я чуть не забыл». Он полез в один из карманов выленившей джинсовой жилетки, надетой поверх рубашки. Рикки Ли услышал приглушенный звон. «Мой отец умер, когда мне было 4 года», — продолжил Ханском. Язык его нисколько не заплетался. «Оставил нам кучу долгов, и это. Я хочу отдать их твоим мальчишкам, Рикки Ли». Он положил на стойку 3 серебряных доллара, и монеты заблестели под мягким светом ламп. У Рикки Ли перехватило дыхание. «Мистер Ханском, вы очень добры, но я не могу. Их было 4. Но один я отдал за Ики Биллу и остальным. Билл Денбро, так его звали на самом деле. Это мы называли его Заикой Биллом. Так же, как говорили, можешь поспорить на свою шкуру. Он был одним из моих лучших друзей. Нескольких моих лучших друзей. Даже у такого толстяка, как я, могло быть несколько друзей. Теперь Заика Билл — писатель». Рикки Ли практически не слышал мистера Ханскома. Он зачарованно смотрел на большие серебряные монеты, фургонные колеса, отчеканенные в 1921, 1923 и 1924 годах. Одному богу известно, сколько они сейчас стоили, даже если говорить только о серебре, из которого их изготовили. «Я не могу», — повторил он. «Но я настаиваю». Мистер Ханском поднял пивной стакан и допил виски. Ему полагалось лежать в отрубе, но его глаза не отрывались от лица Рикки Ли. Глаза эти чуть слезились, налились кровью, но Рикки Ли поклялся бы на стопке Библии, что на него смотрели глаза трезвого человека. «Вы малость пугаете меня, мистер Ханском», — ответил ему Рикки Ли. 2 годами раньше Грэшем Арнольд, алкаш, в определенном смысле местная знаменитость, пришел в красное колесо с валиком аккуратно завернутых в бумажку четвертаков в руке и 20-кой, засунутой под ленту шляпы. Валик протянул Энни, наказав ей скармливать четвертаки музыкальному автомату по 4 раза. 20-ку положил на стойку и велел Рикки Ли угощать всех. Этот алкаш, этот Грэшем Арнольд, когда-то давно был звездой школьной баскетбольной команды «Хеммингфордовские ветераны» и привел их к первой и, скорее всего, последней победе в чемпионате средних школ. Случилось это в 1961 году. Тогда перед ним открывалось радужное будущее, но после первого семестра его выгнали из университета Луизианы. Он пал жертвой выпивки, наркотиков и ночных гулянок. Грэшем вернулся домой, разбил желтый кабриолет, который родители подарили ему на окончание школы, пошел работать старшим продавцом в дилерский центр тракторов «Джон Дир», принадлежащий его отцу. Прошло 5 лет. Отец не мог заставить себя уволить его, поэтому продал дилерский центр и уехал в Аризону. Состарился раньше времени, глядя на необъяснимую и, по всей видимости, необратимую деградацию сына. Пока дилерский центр принадлежал его отцу, младший Арнольд хотя бы ходил на работу. Он предпринимал хоть какие-то усилия, чтобы не давать себе волю с выпивкой. Но после того, как дилерский центр перешел в другие руки, его уже больше ничего не сдерживало. Он бывал злобным, но в тот день, когда появился в красном колесе с четвертаками и поставил всем выпивку, был мягким и пушистым, как котенок, и все тепло благодарили его, а Энни ставила песни «Мо Бенди», потому что Грэшем Арнольд любил «Мо Бенди». Он сидел в баре, на том самом стуле, где сейчас сидел мистер Ханском, внезапно осознал Рикки Ли, и его тревога только усилилась. Выпил 3 или 4 стаканчика бурбона с горькой настойкой, пел вместе с музыкальным автоматом, никому не доставлял хлопот, ушел домой после того, как Рики Ли закрыл колесо и повесился на ремне в чулане наверху. И глаза Грэшема Арнольда в тот вечер чуть напоминали глаза Бена Хэнскома в этот самый момент. «Немного пугаю тебя, да?» — спросил Хэнском, не отрывая взгляда от Рики Ли. Он отодвинул пивной стакан и аккуратно положил руки на стойку перед тремя серебряными долларами. «Но ты испуган не так, как я, Рики Ли. Молись Господу, чтобы тебе никогда не испытать такого страха». «А в чем дело?» — спросил Рики Ли. «Может, он облизнул губы. Может, я могу помочь?» «В чем дело?» — Бен Хэнском рассмеялся. «Знаешь, ничего особенного. Сегодня вечером позвонил мой давний друг. Его зовут Майк Хэнлон. Я все о нем забыл, Рики Ли, но меня это не особо испугало. В конце концов, я знал его ребенком, а дети забывчивы, так?» «Конечно, забывчивы. Можешь поспорить на свою шкуру. Испугал меня другое. На полпути сюда до меня дошло, что я забыл не только Майка. Я забыл о том, что был ребенком». Рики Ли молча смотрел на него, не понимал, о чем говорил мистер Хэнском. Но он боялся. Все так. Сомнений тут быть не могло. Страх действовал на Бена Хэнскома странным образом, но был настоящим. «Я хочу сказать, что забыл все». Костяшками правой руки он легонько постучал по стойке, подчеркивая свои слова. «Ты когда-нибудь слышал, Рики Ли, об абсолютной амнезии, когда ты даже не знаешь, что у тебя амнезия?» Рики Ли покачал головой. «Я тоже. Но сегодня вечером, когда я ехал в Кэдди, воспоминания внезапно обрушились на меня. Я вспомнил Майка Хэнлона, но только потому, что он позвонил мне по телефону. Я вспомнил Дерри, но только потому, что оттуда он звонил». «Дерри? Но это все. А поразило меня то, что я не думал о том, что был ребенком. Даже не знаю, с каких времен. А потом воспоминания хлынули потоком. В том числе я вспомнил, что мы сделали с четвертым серебряным долларом». «И что вы с ним сделали, мистер Хэнском?» Хэнском посмотрел на часы, внезапно соскользнул со стула, чуть покачнулся, самую малость, и все. «Не могу больше тратить время. Сегодня я улетаю». На лице Рики Ли тут же отразилась тревога, и Хэнском рассмеялся. «Ха, улетаю, а не сажусь за штурвал. Сегодня нет. Рейсом United Airlines, Рики Ли». Ох, наверное, на лице его тревога сменилась облегчением, но ему было без разницы. «И куда вы летите?» Рубашка Хэнскома оставалась распахнутой. Он посмотрел на перекрестные белые линии старого шрама на животе и начал застегивать пуговицы. «Думал, что говорил тебе, Рики Ли. Домой. Я лечу домой. Отдайте доллары своим мальчишкам». Он двинулся к двери, и что-то в его походке, и даже в том, как он подтянул штаны, ужаснуло Рики Ли. Сходство с умершим и не вызвавшим всеобщей скорби Грэшемом Арнольдом вдруг стало таким явным, что создалось ощущение, будто он видит призрак. «Мистер Хэнском!» — в испуге выкрикнул он. Хэнском обернулся, и Рики Ли быстро отступил на шаг. Ткнулся задом в столик под зеркалом. Зазвенели стаканы, стоявшие рядышком бутылки стукнулись друг о друга. Он отступил на шаг, потому что со всей очевидностью понял — Бен Хэнском мертв. Да, Бен Хэнском где-то лежит мертвым, в кювете, на чердаке, а, возможно, висит в чулане с ремнем на шее, и носки его ковбойских сапог стоимостью в 400 долларов на дюйм или два не достают до пола, а рядом с музыкальным автоматом стоял и смотрел на него призрак. На мгновение, только на мгновение, но этого хватило, чтобы гулко бьющееся сердце покрылось коркой льда. Он убедил себя, что может видеть сквозь этого человека столы и стулья. «Что такое, Рикки Ли?» «Ничего». Бен Хэнском смотрел на Рикки Ли. Под глазами висели лиловые мешки, щеки горели от выпитого виски, ноздри покраснели, как при простуде. «Ничего», — вновь прошептал Рикки Ли, но не мог оторвать взгляда от этого лица, от лица человека, который умер, погрязнув в грехе, и теперь стоит перед дымящейся боковой дверью ада. «Я был толстым, а наша семья бедной», — заговорил Бен Хэнском. «Теперь я это помню. И я помню, что то ли девочка, которую звали Беверли, то ли Заика Билл спасли мою жизнь с помощью серебряного доллара. Я до безумия боюсь того, что еще могу вспомнить, прежде чем закончится этот день. Но мой испуг не имеет ровно никакого значения, потому что я обязательно все вспомню. Все воспоминания остались. Они растут в моем сознании, как большой пузырь. Но я еду по одной причине. Всем, что у меня когда-то было и есть сейчас, я обязан тому, что мы тогда сделали. А в этом мире принято платить за то, что ты получаешь». Возможно, поэтому Бог создал нас сначала детьми, чтобы мы были ближе к земле. Он знал, что тебе придется часто падать и разбиваться в кровь, прежде чем ты выучишь этот простой урок. Ты платишь за то, что получаешь. Тебе принадлежит то, за что ты платишь. И рано или поздно то, что тебе принадлежит, возвращается к тебе. «Вы ведь вернетесь на уикенд?» «Да?» — спросил Рикки Ли онемевшими губами. Тревога его росла, и он смог найти и ухватиться только за эту соломинку. «Вы появитесь у нас в этот уикенд, как и всегда?» «Не знаю», — ответил мистер Хэнском и улыбнулся жуткой улыбкой. «На этот раз я отправляюсь куда дальше Лондона, Рикки Ли». «Мистер Хэнском, отдай эти монеты своим мальчишкам», — повторил Хэнском и выскользнул в ночь. «Что за черт?» — спросила Энни, но Рикки Ли не обратил на нее внимания. Он откинул перегородку, выскочил из-за барной стойки, подбежал к одному из окон, выходящих на автомобильную стоянку. Увидел, как вспыхнули фары Кэдди мистера Хэнскома, услышал, как заработал двигатель. Он выехал со стоянки, подняв шлейф пыли. Красные фонари превращались в красные точки по мере того, как Кэдди уезжал все дальше по шоссе 63, а ночной ветер Небраски разгонял поднятую пыль. «Он столько выпил, а ты позволил ему сесть за руль большого автомобиля и уехать?» Набросилась на Рикки Ли Энни. «Ну ты и гусь, Рикки Ли!» «Не бери в голову!» «Да он же убьется!» И хотя именно так Рикки Ли думал 5 минутами раньше, он повернулся к Энни, когда задние огни Кэдди скрылись из виду, и покачал головой. «Сомневаюсь. Хотя, судя по тому, как он выглядел, для него было бы лучше, если бы убился». «Что он тебе сказал?» Рикки Ли снова покачал головой. Все сказанное мистером Хэнскомом смешалось в кучу, а в итоге получался пшик. «Неважно, но не думаю, что мы его еще увидим».